Глава 4. Изначальный меня и слушать не стал. Пошел рядом, одним своим присутствием словно занял все пространство лифта, который, вполне вероятно, вмещал пару десятков кадетов и курсантов, проводил до двери, молча, бесшумно, словно всю жизнь провел, охраняя высшую власть. Я же шла и кипела. Если бы я понравилась ему как девушка, это одно. Может, я бы и мечтала дождливыми вечерами о таком красивом и представительном мужчине. Но игрушка для снятия стресса для звездного принца – явный перебор. Кроме того, я опасалась, что его уверенность, что не навредит, не убьет, не выжжет мою психику энергией своей звезды, не имеет под собой оснований. Да, землянки подходят изначальным и даже могут рожать им детей без вреда для себя. Но был ли опыт с раймосской девушкой хоть у одного звездного лорда? Очень сомневаюсь. К нам они не летают, а мы обычно не выбираемся за пределы планеты. К сожалению. А ведь мутации никто не отменял. Какие еще варианты? К примеру, он запросто мог меня дезинформировать, чтобы спровоцировать на яркие эмоции, примелькаться, запомниться и использовать мое к нему внимание против меня или на пользу себе. Все-таки я куратор его группы. Его группы. Боюсь, группа будет больше его, чем моей. Но и кто в этом сомневался бы? В нем чувствовался лидер, прирожденный, выученный накрепко. Такой и должен быть в мужском коллективе. Я же при нем буду скорее... Боюсь даже представить, как они меня воспримут. Молоденькая девчонка без опыта и 20 опытных воинов. Ладно, паниковать будем потом. Может, обойдется. В конце концов, мой боевой характер в военной среде просто обязан проявить себя. И ему придется это сделать, так как с этим императорским сыночком придется драться за власть в собственной группе. А уж что делать с ним самим, ума не приложу. Он все-таки изначальный, еще и правитель. Защитит ли меня статус преподавателя? Я остановилась у двери, явственно ощущая присутствие Энрона Даргаса каждой клеткой своего тела. Он стоял слишком близко, пах слишком остро, возбуждал слишком сильно, даже не касаясь меня, и я вновь теряла контроль. Выдохнула быстро, испуганно. Он услышал и сильно разозлился. «Что не так? Я просто пытаюсь тебе сопротивляться», — хотела завопить я, почувствовав исходящие от него волны ярости. Свет его звезды вдруг осветил серый коридор. Ровный, оранжевый, теплый, но почему-то страшный, пробирающий до костей. Я обернулась и замерла от ужаса. Мужчина светился почти весь. Об изначальных было мало известно широкой публике. Но все, абсолютно все, от мала до велика знали, что светятся только древние руны, словно выжженные на теле. Однако у моего сопровождающего светились даже кожа лица и глаза. «Кажется, мы сейчас взлетим на воздух вместе с Даргасом, тем, который планета. Лорду-то, ясное дело, ничего не будет, их не просто так прозвали «звездными лордами». Не то чудовища, не то сверхлюди, но убить их почти невозможно». «Энрон Даргас!» — позвала требовательно. «Немедленно прекратите светиться и объясните, что это значит!» Он моргнул, очнулся, посмотрел на меня более человечным взглядом, осознанным, сделал глубокий-глубокий вдох. Я же следила за его манипуляциями, в ужасе подмечая каждую деталь. Как по коротким волосам с треском бегут белые и синие разряды молний, как сокращаются мышцы на его длинной и худой, но при этом прокачанной шее, как он сжимает кулаки, в центре которых ревет не энергия, пламя. Какая же сила сокрыта в этом изначальном? Выживет ли Вселенная? Может, так и происходит большой взрыв? Я отчетливо видела, как наследник императора пытался взять себя в руки, но чего-то не хватало. Казалось, вот-вот все получится, Мужчина обуздает собственную звезду, но нет. По вискам и лбу тек пот. Вены проступили на всех доступных моему взгляду частях тела и засветились потусторонне синим цветом. Здание ощутимо задрожало, по стенам побежали трещины. Перед моим носом рухнул кусок штукатурки, и я, сама не знаю почему, перепугалась, что мои драгоценные колонны сейчас тоже обрушатся. Она шла, из-за чего паниковать. Тут не только моей жизни настал конец, но всему миру. Взгляд изначального стал расфокусированным. О нет, нет, нет, что делать, куда бежать? Мне нельзя умирать, у меня семья в дыре, я обещала их спасти. Энрон Даргас, позвала я на этот раз безрезультатно. Выдохнула, собрала волю в кулак, рявкнула громогласно, требовательно. Курсант! «Отставить представление! Даргас!» Мой голос рыком пролетел по коридору, отражаясь от стен, повторяясь многочисленным эхом. И это сработало. Он вздрогнул, посмотрел мне в глаза. «Ну же, милый, приходи в себя! Не убивай нас, мы хотим жить!» шептала я, не отрывая взгляда от его лица. «Ты и сам такой молодой, такой красивый, сильный. Тебе еще жить и жить, сводить с ума девушек, выигрывать состязания». Я бормотала все, что приходило в голову, не останавливаясь. Как вдруг моргнул свет, погас. Рука изначального, полыхая в огне, потянулась в мою сторону, и я машинально отступила, упершись в стену. Лорд разозлился еще сильнее, прищурился. Пламя обняло его тело с ног до головы, переливаясь всеми цветами радуги, взрываясь разрядами молний. Мгновение, и этот полыхающий монстр прижал меня своим горячим во всех смыслах телом вплотную к ходящей ходуном стене. Я закричала так, как никогда прежде не кричала. Зажмурилась, ожидая, что в любую секунду вспыхну факелом, сгорю, расплавлюсь. Но ничего не происходило. Только вот страх куда-то ушел. Полностью. От первого же касания ласкового огня. Приоткрыла один глаз. Следом второй. Пламя изначального текло по моему телу, успокаивая и оберегая, утешая, восстанавливая. Прошла мышечная боль и усталость. Голова прояснилась. Я почувствовала прилив сил и энергии. И, похоже, заряжалась его силой, как аккумулятор электричеством. Подняла руку, по которой гулял огонь, не причиняя никакого вреда. «Надо же!» — восхитилась происходящему чуду. «Он такой приятный!» «Аделия!» — позвал меня все еще пылающий звездный лорд. «Ада! Лия!» Я подняла на него взгляд. Синие глаза смотрели внимательно и ни капли не напоминали те безжизненные, страшные, с красным, практически неоновым свечением. «Что?» Выдохнула как-то резко, вдруг осознав, что мы стоим в обнимку, что его руки с тонкими, длинными, но очень сильными пальцами обнимают мою талию, держат крепко, не вырваться, что рядом никого нет и вряд ли в ближайшее время появится. Будут ждать окончания землетрясения. Он не ответил, только прижался губами к моим настойчиво, уверенно так, словно был в своем праве. Казалось, теперь огнем загорелась я, но на этот раз изнутри. Тело миг ослабело, выгнулось навстречу мужскому, такому нужному, желанному, столь же горячему. Я тихо-тихо застонала, не в состоянии выдержать напор обрушившихся на меня чувств и эмоций. Изначально рыкнул. Безумно, страшно. Только вот я не испытывала ни малейшего ужаса, наслаждаясь каждым мгновением, каждой секундой. Не соображая, мои это чувства и эмоции или его, не чувствуя ни сомнений, ни раскаяния. Единым рывком Энорн распахнул мою рабочую блузку, вырвав с мяса с десяток мелких пуговиц, разлетевшихся по коридору с тихим стуком. Кружевное бюстье, неподобающего преподавателю красного цвета, тут же привлекло его взгляд, и он отодвинул мешающую ткань в сторону. Вдохнул аромат моего тела, коснулся языком, медленно лизнул правый сосок, затем левый. «Нравится?» «Да». Изгибаясь назад, лишь бы он не останавливался, лишь бы продолжал эту сладкую, восхитительно нежную пытку. «Смотри на меня!» — приказал мужчина, и я, ведомая собственными желаниями, столкнулась с ним взглядом. «Смотрю», — ответила с вызовом. «Дерзкая, непокорная, очень интересная», — произнес он, сверкая глазами. Сейчас они не полыхали алым, но какая-то искра в глубоком синем взгляде присутствовала. «Моя». Строгая деловая юбка, почти впритык обнимающая бедра, с громким треском разлетается под напором его пальцев. На мне кружевное белье, чулки и шпильки. «Идеальная учительница!» — мурлычет звездный принц и впивается в мой рот жадным голодным поцелуем. «Я схожу с ума от страсти», — отвечаю ему упоенно, жарко. Нервными движениями распахиваю черный китель, безжалостно рву рубашку на его теле. Пытаюсь, только сил не хватает. Это не моя тонкая блузочка. Злюсь, расстегиваю сверху вниз магнитные застежки, целую каждый сантиметр обнажившейся кожи. Схожу с ума от его запаха, такого необычного, пряного. Он пахнет, как те цветы в парке, такие же синие, как и глаза Энрона. Без рубашки он кажется почти атлетом. Налитые, красиво очерченные мышцы. Твердый, словно гранит пресс, 8 кубиков. Смуглый. Я едва могу заставить себя оторваться от созерцания его тела и то лишь за тем, чтобы ощутить его кожей. Пальцы касаются форменных брюк. Ощущение грубой ткани будоражит нервное окончание, и я постанываю от возбуждения. Никакого стеснения. Голая страсть. Хочу сесть на колени, чтобы увидеть его во всей красе, но меня слишком крепко держат за талию. Длинные пальцы мужчины обхватывают ее полностью, даже не сдавливая. В голову приходит откровение Мо о длине мужского члена. «Мамочки!» «Энрон!» Хочу твердо поставить его на место и заставить отступить, но голос звучит как стон, протяжно, зовущий. «Да, милая, секунду», — шепчет он мне на ухо, прикусывая мочку и окончательно лишая здравого смысла. Уверенные пальцы скользят к мягкому кружеву, слегка надавливают на клитор через тонкую ткань. Я не сдерживаюсь, издаю стон за стоном, выгибаюсь, провоцируя его уделить внимание и обнаженной груди тоже. Однако он удерживает второй рукой за спину и кусает мои плечи, шею, мочки, ушей, продолжая сводить с ума каждым касанием. Я силюсь сказать, сама не понимая что. Рот наполнен слюной, перед глазами плывет, тело не горит, полыхает. «Ты хочешь кончить, моя звездочка? Я помогу!» Кончиками пальцев проникает внутрь. Совсем чуть-чуть, при этом большим пальцем продолжаю ласкать клитор. И резко, неожиданно для меня впивается в грудь. Посасывает, прикусывает, спешно, жадно. Я взрываюсь, как сверхновая. Ору во все горло. Бьюсь в пароксизмах страсти. Совершенно не контролирую себя. Однако лорд удерживает меня на весу, прижимает к себе, не дает удариться о стену или рухнуть на пол. Дышу его кожей и никак не могу надышаться. Сумасшедший, первый в моей жизни настоящий, не собственноручный оргазм туманит сознание, но не опустошает, а напротив, горячит кровь. Хочу еще, еще. Только вот осознание произошедшего все-таки настигает. Что я творю? С кем? Где? Мама, пугаюсь я вслух. Все хорошо, успокаивает меня Энрон. Не волнуйся, милая. Я... «Тебе не милая, и все нехорошо!» Чеканю с яростью, глядя в довольные синие глаза. «Энрон Даргас, немедленно прекратите светиться!» Рявкую, вспомнив, откуда ноги растут у нашего взрыва страсти. Не знаю, что было в моем голосе, но на этот раз он совладал собственной звездой в доли секунды. «Готово!» — отчитывается он, не теряя замечательного расположения духа. Конечно, едва не совратить собственного куратора у дверей в ее квартиру. Есть чем похвастать перед сокурсниками. Можете идти, курсант. Четко и внятно произношу каждое слово. Даже если я снова потеряю контроль и взорву планету, невинно вопрошает звездный лорд, а глаза хитрые-хитрые. Ах, он... Еще раз, хоть один единственный раз вы посмеете в моем присутствии учинить подобное шоу, мало вам не покажется, Энрон Даргас. Я так разозлилась, что сделала шаг к застегивающему мундир мужчине и приложила указательный палец к его груди. И теперь я вижу, зачем в военной академии нужна женщина. Чтобы сводить с ума курсантов, предположил синеглазый красавчик ехидно. «Чтобы научить вас подкатывать к дамам без спецэффектов», — ответила с достоинством. И тут я вдруг осознала, что стою в одном белье перед с иголочки одетым мужчиной. Здание качаться давно перестало, а это значит, вполне могли заработать камеры, если они вообще выключались. «Камеры работают?» — уточнила, надеясь, что случившееся останется нашей с наследником императорского дома тайной. «Нет, я контролирую». «Хоть одна хорошая новость за сегодня». Я выдохнула с облегчением, но тут же спохватилась. «Так, курсант, еще один вопрос». «Да, госпожа учитель, а тон-то какой. Колени так и подкашиваются. Но я уже почти специалист по изначальным. Главное, не прикасаться и желательно не дышать его кожей, такой восхитительно сладкой». От одной мысли о его запахе мое тело вновь охватил пожар. Соски отяжелели и встали торчком, словно желая быть ближе к нему. Я поправила белье, скрыв грудь. «До присяги меня будут соблазнять все, кому не лень», — уточнила по-деловому. «Нет, конечно», — возмутился мужчина. «Вот и отличненько», — обрадовалась я, но рано. «И после присяги будут, вы ведь женщина. Но я ведь преподаватель. А как же субординация?» «Во время занятий вы преподаватель, но после них прекрасная и желанная женщина. Моя». «Закатайте губу, Энрон Даргас. Попросите у родителей новую игрушку, потому что я ею никогда не стану». «Посмотрим». Он смотрит отвратительно снисходительно, так, словно я уже проиграла. «Посмотрим». Яростно подтверждаю я. «Мне кажется, или вы объявляете мне войну, госпожа учитель?» Кратчевым голосом уточняет мужчина. «Именно! Рявкую, лишь бы поскорее завершить этот нелепый диалог и скрыться за дверью своей квартиры». «Отлично! Вы у нас девушка интеллигентная, утонченная, а война — это моя работа. Здесь я на своей территории».